после 40. Жизнь все та же, только лучше. Иногда меня спрашивают, как я воспринимаю тот факт, что мне уже за 40. Отлично воспринимаю. Ужасно, со стыдом, с гордостью, словно старуха, как девочка. А, полный бред. Да, вот именно. Немного напоминает подростковый период. Снова здорово. Не далее, как вчера, со мной флиртовал парень намного младше, и я так удивилась, что подумала, вы часом не извращенец, молодой человек? Вот какие глупости лезут в голову, когда вы на пороге сорокалетия. Конечно, с наступлением зрелости задаешься самыми разными вопросами. На каком я этапе в жизни? Успею ли еще родить ребенка? Лично я верила журналам, которые утверждают, что в 40 мы теперь как раньше в 30. Ваши яйцеклетки читают другие журналы, ответил мой гинеколог. Довольна ли я своей работой, своей личной жизнью? Я действительно прожила полжизни? Дайте-ка я посчитаю. Да, так и есть. Вот черт. Ведь в душе вы все та же, что в 20. Ну, хорошо, мудрее. Да, увереннее. Не такая разнесчастная. Да, теперь меня не так просто заманить в мучительные отношения. А также в ночной клуб, чтобы кутить всю ночь. Может быть, вы другая и больше нравитесь себе сейчас, за исключением каких-то деталей. Что явно меняется в этом возрасте, так это ваше тело. Оно меняется. Так что если вы хотите просто идти дальше и забыть о том, что становитесь все старше, не выйдет. Тело напомнит о себе. Помните, как в подростковом возрасте вы словно очутились в чужом теле? Как некоторые его части вдруг резко выросли, а в неожиданных местах появились волосы? Вот и сейчас то же самое. Снова жди от него неприятностей. Черт, только решила, что все под контролем. Помните легкую синеву под глазами после бессонных ночей? Теперь они превращаются в глубокие темные впадины, если просто посмотреть на пару серий «Игры престолов» больше. И даже если ничего не смотреть, к сожалению, теперь они всегда у вас на лице. А круассанчик, которым вы баловали себя время от времени, теперь он остается с вами в виде целлюлита на животе. Хорошо еще, что вы можете позволить себе корректирующее белье. Жизнь все-таки по-своему справедлива. А мимические морщинки, которые изредка проявлялись, когда вы уставали, и освещение было неважное. Что ж, теперь, похоже, они прописались навсегда. А как же эти, идущие вниз от носа? Откуда вы взялись? Вас тут никто не ждал. Сегодня ужинаем при свечах? Возраст — поганая штука. Как только возраст проявляется во внешности, все ваши прежние убеждения, о которых вы заявляли во весь голос, наполнители уродуют людей, электромиостимуляция — настоящая пытка, ботокс — средство для животных, все это против природы. Правда, правда, ложь, правда. Постепенно затихают. На их месте появляются любопытные вопросы. А если все делать в меру? А если я никому не скажу? И самое главное, как бы выглядели 40-летние знаменитости без маленьких хитростей? Что бы вы ни решили, я сама еще вся в сомнениях. Сейчас существует немало способов обмануть возраст, начиная от тонального крема и занятий пилатесом до белья спэнкс, так что было бы глупо тратить время на жалобы и стенания. Вот мы и подошли к самой сути. Почти все, что вы слышите о старении, — чистая выдумка 40-летних. Не слушайте их. Что касается меня, я никогда не чувствовала себя такой свободной, такой уверенной, остроумной, успешной и веселой. Никогда раньше я не была так чутка к себе и к другим. Я по-настоящему живу, а не мечтаю. Никогда в жизни я не чувствовала себя столь сексуальной и соблазнительной. Никогда еще меня не окружало столько интересных людей. Теперь, когда я могу говорить от имени 40-летних, то могу заявить: не волнуйтесь, все в порядке. Жизнь все та же, только лучше. Не идеально, не совсем устроена, полна загадок, но от этого еще прекраснее и полноцветнее. Представьте, как скучна была бы жизнь, будь в ней все ясно. После 40, вообще-то, как и после 20, я буду проживать жизнь как приключение. Веселиться, ухаживать за собой, посещать психотерапевта, чтобы находить ответы на глубокие, глупые вопросы. Многое у меня будет не получаться. Но кое-чего я непременно добьюсь. Я буду любить на всю катушку, быть собой и смеяться над цифрами. И больше никогда не назову парня, который ко мне клеится, извращенцем. Если, конечно, он не будет гнаться за мной голышом в темноте. В этом случае я повернусь к нему и просто покажу, что на мне Спэнкс. Думаю, он отвалит.